По интонации Мас догадался, что про сцену освобождения вспоминать не нужно. И как же ты стала командором Галактиса? Какие услуги ты им оказала? Ну, я умею управлять флотом. Он почувствовал лукавство в ее голосе. Ты пират. За это звание не дают. Ас, неужели ты никогда не задумывался и никогда не обсуждал с Нейбой этот вопрос? Он это знал. Меня прислали специально. Нейба искал факты. Не прислали ли тебя специально? И не нашел. Я о них не знаю. Нашел. Именно поэтому все, кто знал, мертвы. Как же ты оправдаешься? Чтобы опровергнуть все, что Нейба сочинила тебе перед смертью, нужны веские доводы. Мне помог случай. Некто очень хотел мне навредить. Он выбрал беспроигрышный вариант и послал шлем от моего костюма в Галактис. Шлем. Ас прошипел. Он пропал. Его украли. Я не успел уследить, кто. Ах, проклятие. Негодуешь, значит, не ты. Теперь я вижу, что не ты. Извини. Я тебя первого подозревала. Вижу, ты защитить меня собрался. У меня есть версия, что его послал сам Нейба. Пыль по-прежнему сыпалась сверху, стены дрожали, но Ас не обращал уже на это внимания. Кто Нейба? Там суматоха была. Он быстро соображал, вспоминал всех, кого видел в первые дни после ее ухода. Никто не ожидал, что Нейба не станет. Его костюм я сохранил, все, что осталось, и твой, но без шлема. Значит, все стало известно. Тогда тебе грозит не один приговор. Тебя убьют 100 раз. Нейба переписывал все, что было в шлеме. Я знаю про систему записи. Про которую из них? Которую ты стимулировала. Нейба намекнул мне, что ты его обманываешь. Когда мы шли на сделку по поводу генератора, я уже знал, что тебя разоблачили. И удивлялся, что ты осталась жива. Я был потрясен, что он пошел на сделку с тобой и не уничтожил Барселу. Систем записи было 3, перебила Эл. Одну нашла и исправлял я. Ее Нейба не трогал. Но пользовался дублирующей правил так, чтобы я была виновата в происходящем. Тот, кто делал костюм и шлем, рискнул и соорудил еще одну систему защиты. О ней никто не знал. Ни я, ни Нейба. Ее нашли только те, кто полностью разобрал шлем. Ас, тот, кто сделал костюм, гений, искусный инженер. И он обманул самого Нейба. В третьей системе была правда. Тот, кто хотел мне навредить, в итоге оказал мне великую услугу. Мне оправдываться не пришлось. Запись сравнили с моим откровением. В моей памяти все еще полно пробелов. Но основные факты сошлись. Так я и стала командором. Они сочли звание наградой. Было слышно, как она засмеялась. Мне было все равно, я желала залезть в какую-нибудь нору, чтобы скрыться от всех, я устала. В тот момент, когда я собралась сложить с себя все звания и отказаться от всех обязательств, я узнала, что Барселу решили уничтожить. И кто? Мои же соотечественники. Я действительно могла остановить налет. Я заручилась поддержкой Совета Галактиса, эшелон штурмовиков уже стартовал, когда я оказалась на командном крейсере. Мне ничего не осталось, как опередить их. В моем распоряжении был лучший и быстрый из кораблей. Представляешь, у меня был собственный личный корабль. Так я оказалась тут. У меня все еще есть полномочия, чтобы присоединить Барселу к Галактису. «Если что-нибудь останется», — усмехнулся Ас. Грохот сверху напомнил о реальности. Он слушал ее речь. Она позволила говорить себе долго. Она не передавала ему мысли, как прежде. Ас слушал звуки ее голоса. И она говорила чисто, без намека на акцент, четко произнося каждый звук. Просто музыка. Ас сбросил оцепенение. «Тебя оправдали, потому что хотели оправдать. Значит...» Она не дала ему закончить фразу. «Ты можешь меня прибить прямо сейчас, Ас?» «Я признаюсь, меня послали уничтожить Нейба. И я его уничтожила вместе с его империей. Мне странно осознавать этот факт. Я не понимала, что делаю. Я просто делала. Я инструмент чужой воли во всех смыслах. Что-то я не чувствую вкуса победы в твоих словах», — саркастически заметил Ас. Ты не ликуешь от победы. Мне действительно стоит прибить тебя. Или уж просто ненавидеть. Но я не могу. Признаю, я удивляюсь тебе. Ты выжила. Нейба был прав, ты интересный враг. Нейба всегда помнил, кто я. Он позволил мне делать то, к чему призывал меня мой внутренний голос. Он ввел меня в свою игру, потому что хотел знать, получится или нет. Может ли ничего не знающий с виду землянин перевернуть ход событий? Он просто хладнокровно наблюдал за мной и за всем, что творилось. Умирал и смотрел, как гибнет его творение. Он мог вмешаться когда угодно, всегда. Я думала, что играю по его правилам. Это поразительно. Ты и я усердно ему помогали. Гениально. День за днем он перечеркивал мое прошлое. Он знал, что настанет момент, когда я не смогу стать прежней, не смогу вернуться назад. Он подталкивал меня к той черте, не теряя ни мгновения. Он великий злодей до такой степени, что восхищает меня. Нет прежней Эл. Есть новый капитан Нейба, его творение. Да, он никогда не проигрывал, подтвердил Ас. Довольна о нем, резко сказала она. В тишине стал слышен грохот снаружи. Но постепенно шум утихал. Она поднялась, Ас посмотрел снизу вверх. Я иду наверх, сообщила она. Ас тоже поднялся, она не ждала его. Направлялась во тьму. Тоннель, по которому она вела, был цел. Ас не видел трещин и разломов на стенах. Тоннель сменился узким проходом, а потом превратился в разлом. Ас пролез с ее помощью в узкий проем. Он устал, растянулся тут же у трещины. Снаружи было так же темно, как внутри. В такой тьме трудно ориентироваться. Она шарила фонарем из стороны в сторону, а потом поставила его на камни, села рядом. Они, скорее всего, били туда, где, по их мнению, спрятано вооружение и стратегические объекты. У них не было схемы. Их не существует. Я хочу посмотреть, что осталось, а потом устрою скандал. Я им позволила налет. Пусть оправдываются. Что ты чувствуешь? Ас удивился ее тону. Она ликовала. Подожди, почти ничего не чувствую. Я устала. Пока я только сержусь на них. Но я сориентируюсь. Она повела его к окраине города. До первых развалин было не больше 100 шагов. Ас мог обшарить пространство во тьме. «Катастрофа!» — сказал он. «Я это создал!» Она промолчала. Он старался справиться с яростью, поэтому, чтобы отвлечься, прислушивался к ее шумному дыханию. Ас встал, устроился на обломке камня и старался не смотреть больше вокруг. Вернулась боль и злоба. О, если бы месть была возможна! «Мы создали», — вдруг сказал он. «Что?» — спросила она. «Этот мир создали мы», — повторил Ас. «Без тебя невозможно. Средство, крейсер, риск. Ты так и не сказал, откуда он взялся. Откуда? А это...» Она стала поворачиваться, это из воспоминаний. Кое-кто, который знал, что мне могут понадобиться средства, показал мне, где спрятан разбитый крейсер Галактиса. Он был на территории Нейба. Транспортировать его в Галактис, не привлечь внимания, было невозможно. Поэтому его законсервировали. Он пригодился. Я неожиданно вспомнила и поняла, что воспоминание явилось не случайно. Память. Ас вздохнул и сказал тихо. «Я не помню этих твоих воспоминаний. Я не знал о крейсере. Тебе блокировали память? Кто бы мог подумать, что она к тебе вообще вернется?» Она всегда возвращалась. Она словно записана у меня внутри. Раньше так было, во время экспериментов в Галактисе. И теперь повторилось. Нейба меня истязал, но он знал, как истязать правильно. Ты сам говорил, что я непростой пациент. Память возвращается частями. Мне кажется, что я все вспомнила, ну а потом выходит, что есть еще и еще закоулки. Я стала сожалеть, что вспоминаю. Кое-кого и кое-что мне теперь неприятно снова видеть. Ты изменилась, я чувствую, как в тебе возникают противоречия, сомнения. А раньше не чувствовал. Значит, с абсолютной лояльностью покончено. Да, после убийства мне стало трудней. Чем больше я стараюсь вернуться к себе прежней, тем, чем я была, тем сложнее сдерживать себя. Ты кричал, почему я их не убью? За что? Они не понимают, что делают. Они мои соотечественники, среди них могут быть те, кого я в прошлом знала. Я не могу их остановить силой, не имею права внутреннего права. У меня есть кодекс, пока я ему следую. Я еще не совсем проиграла Нейба. И все-таки они варвары, сердито сказала она. Потом она выбрала ровное место, легла, осмотрелся. Да, кругом были руины. «Где гарантия, что они не пришлют второй эшелон?» спросил Ас. «Не мешай мне сосредоточиться». Ас оставил ее в покое. Он ходил среди развалин. Здесь были только частные постройки. Некоторые домики уцелели. Пыль скрывала истинный масштаб разрухи. Ас оценивал обстановку, но ближе к центру он все чаще встречал уцелевшие сооружения, даже целые кварталы. Ас вернулся назад, туда, где оставил Эл и не обнаружил ее. Ушла. Он перестал ее интересовать. Она не дала ему погибнуть и просто бросила. А снова вернулся в городок. Второе впечатление оказалось лучше первого. Он добрался до станции климат-контроля. Зашел внутрь и наткнулся на Эл. Она копалась в какой-то панели. Экран шлема был поднят, и в свете фонаря он рассмотрел ее лицо. Ас решил, что ее костюм не слишком хорошо контролирует среду внутри шлема. Он видел, как крупные капли текут по ее щекам из глаз. В комнате, где они находились, вспыхнул свет. Ас выругался и быстро опустил фильтр на шлеме. Она убавила освещение, закрыла панель и молча перешла к другой. Она сознанием дела проверила все панели в комнате. «Неплохо», — она кивнула. «У нас будет чем дышать». Проверю источники энергии, попробую запустить систему жизнеобеспечения. Откуда ты знаешь? Ты знаешь, что она цела? Не вся, конечно, но цела. Сам увидишь. Если б я рушил колонию, то уничтожил бы именно их. Я бы вообще все уничтожил, заявил Ас. Нет источников энергии, нет отражений. Нет отражений, нет цели. Подождем. Пусть прилетит разведка. Повеселимся. Мне будет приятно выплеснуть на них свой гнев. «Разведка? Что они будут здесь искать?» С недоверием спросил Ас. «Найдут меня!» Грозно сказала она. «Я посол Галактиса. Я предупредила командование флота, что окажусь здесь раньше штурмовиков. Они не поверили мне насчет оружия. Можно ли верить в пирату? То есть мне. И даже если у тебя большие полномочия». Приняли на веру слух, пусть теперь оспорят факты. Пусть объясняются. Я тоже виновата. Была ошибкой пускать Нейба на Барселу. Но таковы были условия нашей сделки. Он сообразил, в чем колония уязвима. Несуществующее вооружение. Здесь использованы методы, с помощью которых строили и защищали военные поселения в космосе. Тот же принцип. Кто поверит, что во время войны в колонии нет оружия? Он отравил на нее землян через агентов в космофлоте. Он предвидел, что такое близкое расположение к Земле приведет к конфликту. Проверим, сработает ли мое предвидение. Думаешь, я так просто позволю разрушить Барселу? Нейба злодей, но он умел опережать соперника. Полезное качество. Для Галактиса Барселла пылинка, для Земли плохой сосед, а для меня реванш над Нейба. Я тоже бываю предусмотрительной. Я знала, что если кому-то и придет на ум разрушать колонию, это будут мои соплеменники. Наследие варварского прошлого. Сначала сравняем все с землей, потом разберемся. Почему Галактис не вмешался, а не союзники? Потому что у Галактиса на все сил не хватает. Их такие намерения удивили, но было поздно. Эти территории под контролем нескольких систем. Не знаю, кто родил эту идею. Некогда было мне это выяснять, но я знала, что флот Галактиса не станут крушить колонию, это не их методы. Я, капитан, я знал устройство флота и методы атаки. Я там училась, я их учила. Редкий пилот доверяет своему зрению и пользуется своим чутьем. Когда корабль несется на бешеной скорости, пилоту трудно понять, верна ли цель. Автоматические корабли работают по программе. Цель – источник энергии. Когда они прилетят проверить, что натворили, будут удивлены. Их ждут разочарования. Что ты пытаешься мне сказать? Без осмотра скажу. Они повредили не больше трети колоний и всех систем. Они били по фантомным целям. Он услышал смешок. Тайком от всех тут, по моему желанию, соорудили систему против атаки с воздуха. Ложные цели. У всех источников, какие можно здесь засечь, есть ложные дублеры. А остальные я погасила. Я их опередила и успела запустить в работу ложные цели. Убрала атмосферу и свет. Ты думал, я пришла тебя спасать? Очень нужно. Я заметила тебя во время обхода. Ас в ответ недовольно фыркнул. Фантомные цели. Ты не знал? Я сомневалась, что ты используешь Барселу в мирных целях. Поэтому они не значатся в реестрах. Тут всего так много, что найти их невозможно. Все, что успели защитить, уцелело. Система создания атмосферы, контроль климата тоже цел. Если будет повторный налет, они заработают без посторонней помощи. Энергии хватит, чтобы восстановить остальное. Здание можно отстроить. Главное – вернуть жителей. Где ты возьмешь энергию? Можно скрыть все, кроме станции энергоснабжения. Они же на поверхности. Я видел повреждения. Никто сюда не вернется. Идем со мной, – позвала она. Они шагали пешком среди развалин. Ушли далеко. Эл ненадолго отключила шлем и кашляла, глотая дым. Работает, – хрипло говорила она. Работает нагнетатель атмосферы. Грязь рассеется. Можно будет включить другие системы. Она снова включила дыхание через фильтры. Она увела его очень далеко от города. Ас оглядывался, у них за спинами тьму сменяли сумерки, пыль опускалась. И маленькие искусственные солнца, погашенные перед налетом, тлели снова. Ас не мог поверить, что она права. Нереально, невозможно. Ему опять пришлось протискиваться в узкую трещину следом за ней. Потом их ждал долгий спуск в глубокую шахту. Потом путь по темному коридору под уклоны вниз, пока не стало вдруг жарко. Она пошарила по стене, нашла замок. Стена плавно ушла в пол. Открылось помещение, залитое нестерпимо ярким светом. Ас ощутил тошноту, и она быстро закрыла дверь. «Что это?» – спросил он. «А ты не понял?» Ас с трудом соображал. Он не видел, как хитро смотрят на него два прищуренных глаза. «Генератор!» — неуверенно произнес Ас. «Генератор!» «Как? Когда? Каким образом?» Она расхохоталась. «Слишком много вопросов, Ас. Ты всегда думал, что я ничего не умею, не думая о будущем, что я просто кукла. Удивляйся, старый пират, он твой». И он опять услышал издевку в ее голосе и интонации Нейба. «Я так не думал!» — раздраженно заорал Ас. «Я никогда не считал тебя куклой. Убить тебя было мало. Притащить сюда генератор от крейсера. При Нейба, да ты безумная! И он не узнал!» «Прячь на виду?» — провозгласила она. «Никто, кроме нас с тобой, не знает, что он тут. Он питает планету жизненной силой. Тут могут жить все биологические виды. Много поколений. Для нужд колонии пока есть неограниченный запас энергии. Она выживет. Наша Барсела. Я хочу, чтобы ты сохранил его как тайну. Это гарантия, что Галактис оставит меня в живых. Пока я не сказала, где он, они не смогут меня казнить. А пытать не станут, методы у них другие. Генератор — это не просто источник. Это политическая мера. Тебя ж помиловали. Нет, меня оставили в покое до окончания войны. Пошли назад. Здесь вредно находиться. Они возвращались, а с время от времени произносил вслух «Ну как?» и в ответ слышал только смех. «У меня будет большая просьба. Просьба о помощи, Ас», — обратилась она. «Мне нельзя появляться перед кланами. Ты прав. Меня на части порвут. А ты можешь. Расскажи им правду. Предложи мир. У меня есть план, я расскажу тебе как. Позднее. Ты хочешь, чтобы я вел переговоры о мире? Тогда ты зря меня спасала. Меня там тоже убьют. Тебя сначала выслушают. Но, по крайней мере, умрешь чистой совестью. Предложи им построить колонии, подобные Барселе. Без грабежа, без оружия. Барселу приняли, и других тоже примут. Нейба воевал. Без него начнутся междоусобицы. Без Нейба начнутся битвы между кланами. Убеди их, что мир выгоден. Ас молчал. Убеди их, Ас. Сначала колонию отстрою. Верно. Не вышло Нейба переделать, так хочешь переделать меня? С сарказмом спросил он. Это ты мастер переделывать других, зло заметила она. Кстати, найди способ возвращать к нормальному существованию тех, кто пострадал от твоих технологий. Ты же большой ученый. Так, по крайней мере, отмоешь свою грязную репутацию. Залезть в грязь просто, очиститься трудней и неприятно. Можешь мне поверить. Долгий подъем давался обоим нелегко. Ас решил оставить последнее слово за собой, молчал, сопел и полз наверх. Свет! Это же свет! Ас был удивлен. Я же говорила, работает. Они вышли на поверхность. Явится разведка, исчезни, я сама с ними разберусь. Помни про генератор, это тайна. Доверишь только преемнику. Можешь не повторяться. Далеко от трещины Ас заметил серебристое тело. Пыль к нему не липла. Странной формы предмет висел над поверхностью. Это мой корабль. Нашел, пояснила Эл. Мне пора. Мне нужно перехватить разведку землян. Пусть осматриваются. И я буду среди них. Она исчезла вместе со странным кораблем, не простилась. Ас вслушивался в гул, где-то шумели корабельные двигатели. Чужой, незнакомый ему звук. Обещанная разведка. Он осмотрел изменившийся пейзаж. Город отсюда был не виден. И возникло чувство, что все это было видением.